Алайна Салах. Папина дочка. Текст читает Елена Шуйскова. Аннотация. Ты помнишь, да, Саш? Посмеивается папа. В детстве Лина к тебе на колени забиралась и грозилась, что как повзрослеет, замуж за тебя выйдет. Я торопливо тянусь за стаканом воды. Я домогалась этого мужчины, будучи ребенком. Господи, ну что за день? Помню. Откликается мужчина, занимая стул рядом со мной. Лет 12 прошло с тех пор, наверное. Я чувствую на себе его взгляд, но повернуться не в силах. Вот же дернул меня черт надеть это платье. Какое-то оно слишком голое. 15, Саш. Каролине 2 недели назад 20 исполнилось. Отличный возраст. Сдержанно замечает Александр. Марку через месяц будет 19. Любопытство берет верх над смущением, а я все же заставляю себя повернуться лицом к собеседнику. А Марк — это кто? Сейчас без облака пара я имею возможность как следует его разглядеть. Темные глаза с редким миндалевидным разрезом, четкая линия бровей, выступающие скулы, волевая челюсть. Александра я совершенно не помню, но словам папы верю. Он напоминает киноактер. Так что нет ничего удивительного в том, что в детстве мне хотелось за него замуж. Взгляд мужчины задерживается на моей щеке, на той, где родинка, и возвращается к глазам. Марк, мой сын. Глава 1. Каролина. Распахнув двери настежь, я выскакиваю на террасу и едва не визжу от восторга. Вот это вид! Вода, переливающаяся всеми оттенками бирюзы и аквамарина, белый песок с островками лениво покачивающихся пальм, бескрайнее синее небо без единого облака. Зажмурившись, я делаю жадный вдох. Запах жасмина и морской соли щекочет переносицу. И в ту же секунду меня затопляет ощущение безграничного счастья. Эта неделя на курорте будет особенной. Я уже заранее это знаю. «Каролина, советую поскорее распаковать чемодан, чтобы одежда успела отвисеться». Доносится с соседней террасы певучий голос мамы. «В 7 у нас ужин с папиным приятелем». «Я помню». Машинально отвечаю я, подставляя лицо под теплое дуновение морского бриза. «Но мы же сначала хотели пойти в спа». «Солнышко, я присоединюсь к тебе позже. Хочу немного полежать после дороги». Немного расстроившись, что мама решила пренебречь традиционным посещением терм, я еще немного любуюсь сногсшибательным видом, после чего возвращаюсь в комнату, вскрываю до отказа набитый чемодан, извлекаю платье, которое планирую надеть на сегодняшний ужин, и переодеваюсь в купальник. На распаковку остальных вещей уйдет слишком много времени, так что это мероприятие придется отложить. На мой прошлый день рождения папа произнес проникновенный тост о том, что о более идеальной дочери не мог и мечтать. Хотя мы оба знаем, что это неправда. Один существенный недостаток у меня все же есть. Я жуткий шопоголик. Облачившись в просторный махровый халат и тапочки с логотипом отеля, я семеню по коридору, следуя указателям с надписью «СПА». Любимый папин кембинский закрыт на ремонт. Так что турагент порекомендовал недавно открывшийся гостиничный комплекс, пообещав, что мы будем в восторге. Спустившись на лифте на минусовой этаж, я приветствую милую азиатку на рецепции и, отказавшись от помощи в сопровождении, сворачиваю по стрелке с надписью «Термы». Влажный воздух с ароматом лаванды заставляет улыбаться в предвкушении. Нагретые камни, теплый пар, обволакивающий тело. Все же Леон зря не поехал с нами. Он в последнее время такой напряженный, что неделя отдыха ему бы не повредила. Метров через 10-15 указатели, наконец, приводят меня к цели. Избавившись от халата, я толкаю запотевшую стеклянную дверь, чтобы окунуться в атмосферу туманного релакса. Желтоватый свет потолочных светильников с трудом пробивается сквозь слои густого пара. Внутри царит уютный полумрак. Со вздохом наслаждения, опустившись на мраморную скамью, я вытягиваю ноги. На лице за секунду выступает испарина, волосы липнут к шее. Стянув резинку с запястья, я сворачиваю их на макушке и... Обмираю. Потому что в поредевшей пелене тумана вдруг замечаю чей-то силуэт. Широкоплечий мужчина, прислонившись к стене, сидит прямо напротив меня. Я вижу лишь очертания его тела, но и они говорят красноречивее любых слов. Мой сосед определенно не пренебрегает спортом. А еще он абсолютно голый. Его ладонь, на счастье, прикрывает пах. Мои щеки вспыхивают. В этом отеле что, общие термы? Потому что в Кемпинске мужчины и женщины отдыхают раздельно. И раз уж это общая зона, то почему мужчина сидит абсолютно голый? На этот вопрос оживший голос разума моментально дает ответ. Этот любитель наготы со 100% вероятностью немец. Для них быть голыми в зонах релакса – часть культурного кода, который стоит уважать. Не настолько, чтобы полностью раздеться, но как минимум проявить понимание и вежливость. Немецкого я, увы, не знаю, поэтому решаю обратиться к мужчине на английском. I know that in Germany it's not customary to wear clothes in the thermal bath. Does it bother you that I'm wearing a swimsuit? Я знаю, что в Германии принято раздеваться в термах. Надеюсь, вы не против, что на мне купальник. Перевод автора. Взгляд мужчины задевает мой живот, ноги и поднимается к глазам. Несмотря на высокую температуру, на коже моментально выступают мурашки. Not really. Совсем нет. Перевод автора. Его голос густой, низкий и чуть хрипловатый. Это заставляет меня занервничать еще сильнее. Факт нахождения в замкнутом помещении с абсолютно голым мужчиной меня смущает. Однако сразу же встать и уйти не позволяет ни совесть, ни воспитание. Этот красивый немец и без того проявляет толерантность к моей славянской скромности тем, что прикрывает пах. I thought the spa area had male and female sections. Я думала, что в местном спа раздельные зоны женского и мужского отдыха. Поясняю я, чтобы разрядить обстановку. It's my very first time in this hotel. Я впервые в этом отеле. Перевод автора. Все еще прикрывая пах, мужчина встает. Вид его подтянутых ягодиц и крепкого пресса заставляет меня густо покраснеть. Все-таки не зря я пропустила поход в термы Баден-Бадена. Мой культурный код очень чувствителен к публичной наготе. This hotel actually has separate areas. В этом отеле действительно раздельные зоны отдыха. Сообщает он, берясь за ручку двери. And right now you're in the men's section. И прямо сейчас вы находитесь в мужской зоне. Меня, кстати, зовут Александр. Добавляет он на чистейшем русском. И в Германии я был только проездом. А купальник у тебя очень красивый. Я оценил.